Свечи тихо горят в храме пред образами. Где-то страсти кипят, где-то там, за стенами. Я приду сюда вновь, я ищу здесь спасение, здесь покой и любовь, здесь умиротворение. Здесь царит благодать, здесь я знаю, нет смерти. Только б не растерять этот дар в своем сердце.